365. Гуру. Мерзейшие вкусы, склонности, привычки и извращения человеческие только потому и существуют, что когда-то были допущены с соизволения воли. И только осознание их неестественности и того, что в действительности в них ничего привлекательного нет, может заставить человека увидеть их ужас и тьму. Любители покушать едят разлагающийся сыр, ракфор. Другие предпочитают дичь и рыбу, которая начала смердеть, и так далее. Сколь же дикой нелепости в подобных вкусах и также точно во всем, что способствует падению человека. Именно обольщение влечет его вниз. Привлекательность подобных прельщений волею можно разрушить, сорвав с них покров привлекательности, и безобразие их выявится во всей неприкрытой своей наготе.